Видно было их не слишком хорошо, но они явно отступали. Сейчас перегруппируются, придумают что-то еще и начнут заново. Пойдут, скорее всего, в пешем порядке вдоль склонов дефиле по хребтам. И нам трындец тогда, между прочим. Вероятно, их арьергард уже сейчас к склонам направился. Да и минометы у них могли быть не последними. Васильки васильками, а ведь имеются и самые обычные наверняка. Кто мешает их подвести? «Командир, с патронами хреново. Почти весь БК выпустил. Одна сотая лента осталась», — доложил Дмитрий. «У меня тоже полторы ленты всего», — вступил в разговор Манола. «Да, пулеметы поработали серьезно. Не будь это печенеги, стволы бы уже второй раз меняли. Зато именно они интенсивной стрельбой заставили патрульных отступить. Взгляд на часы. Норма выполнена, даже с перевыполнением. 44 минуты с момента разговора с Владимирским. Все, больше держаться нечем и незачем. Можем пострелять из винтовок в спину отступающим, но дальнейших их планов это не изменит, а просто убивать не хочется. Сворачиваемся, отходим. Да, отходить надо, и сейчас самое время. Противник отступил, и мы отрываемся от него. Все, хватай мешки, вокзал отходит. Наше дело не рожать, сунул, вынул и бежать. Осталось у нас два гранатомета с небольшим запасом выстрелов и личное оружие, и пусковая ПТУР на треноги. Правда, к «Армалайту» боекомплект почти полный, так что я вполне смогу занять позицию еще где-нибудь, например, на аэродроме. «Рауль, оставшиеся гранатометы в кузов и жди нас». «Принял». Все энергично поползли на обратный скат хребта, где уже поднялись на ноги и рванули к дороге. Теперь чем быстрее доберемся до машины, тем в большей безопасности мы окажемся. Вниз не вверх. Груза на нас меньше, можно и побегать. Через минуту выбегаем на дорогу. Наш «Хамвик» стоит дальше и глубоко в зарослях. Две разбитые машины противника ближе к повороту, нацелены в обратную сторону. Возвращались на шум перестрелки. Одна выгорела полностью, внутри тела, на месте стрелка. Вторая просто изрешечена поражающими элементами мины, хоть сквозных отверстий в кузове и бронестеклах не видать. Правда, стекла прозрачность потеряли полностью. Лохмы осколков торчат из них во все стороны. Двери открыты, два трупа лежат в кювете. Ко мне подбежал с докладом наш минер. Раулита, оказывается, переставил МОН-50 на растяжку и ориентировал их на прочесывающую местность патрули. Сюрприз напоследок и еще одна задержка для противника, если тот на растяжке нарвется. Оставшиеся МОН-50 на противоположной стороне хребта по сигналу с пульта перешли на управление от фотореле. Такой вот умелица Раулита. Если их не обнаружат заранее, то снова на дороге будут взрывы, когда машины пересекут луч. По машинам. Где Луис? Они уложили тело в кузов, накрыли маск-сетью. Прыгаю опять за руль. Марш! Хамви сорвался с места. Я разогнал тяжелый внедорожник, затем спросил у Раулито, как получилось с Луисом. Дозор вернулся на большом расстоянии друг от друга. Первую машину подорвали миной, во вторую Луис стрелял из гранатомета. Граната угодила в двигатель, но салон уцелел, и стрелок успел начать стрельбу. Луису две пули достались, обе в грудь. Дерево пробило, за которым он укрывался. Я успел схватить второй гранатомет и добил машину. Но двое успели из нее выскочить, укрыться и завязать бой. Спасибо Карлосу. Обоих достал сверху из СВД. Жалко Луиса. Вечная ему память. Неожиданно сидевший сзади Дмитрий сунул мне тангенту северка, антенна которого торчала в открытом окне вездехода. «Паук на приеме», — сказал я. «Здесь Чайка один, как принимаешь?» «Вот так. Барабанов лично соизволил. Командующий операции. Принимаю чисто. Что случилось?» «Прорыв. Противник силами до роты, со средствами усиления, прошел без дорог по ущелью. По нему остатками БК отработали крокодилы, но они остановить его не смогут. Группа «Тучи» прикроет эвакуацию. К ним присоединяется «Сова» с теми средствами, что у него остались». «Я тебя понял», — ответил я. «Мы голые, отстрелялись подчистую. Можем выступить только снайперской парой. Все. Оставшиеся четыре выстрела к двум гранатометам помочь не смогут. Я понял, о каком месте говорит Барабанов, откуда мог пройти противник с техникой. Последние хребты перед равниной, окружающий аэродром. Они примыкают к другому хребту под 90 градусов, на котором позиции группы Тихого. Мы изначально выбрали для него это место, чтобы он мог вести огонь и в ту сторону, но расстояние для гранатометов слишком велико. И откуда они взялись? Как сумели так быстро прорваться? Вся операция повисает на волоске. «Давайте хоть снайперами», — помолчав, ответил Барабанов. «У Тихого два метиса и два корнета с крыши терминала работают. Хоть сколько-то продержитесь. Дайте вертолетам и самолету с технарями уйти». «И посредством эвакуации что?» — спросил я. «Мне потом в пешем порядке к самолету бежать? Машина одна». Барабанов запнулся. Явно этот момент не обдумывал. Затем сказал: «Оставят тебе ленд, увидишь. Уместится в остальных». «Принял», — сказал я и втопил педаль газа почти в самый пол.